Даже страшно вспоминать, сколько усилий мной было приложено, кто и сколько рвал мою прелестную задницу, для того чтобы в итоге я смогла получить в свое распоряжение одну единственную гончую и доступ к осколку реальности близ Азерта. Такие места имеют сравнительно ничтожный объем полезного места, и в их рост и расширение нужно вкладываться материей и магией, так что в принципе никому, кроме таких как я, эти осколки не сильно нужны. Слишком дорого вкладываться для сомнительной пользы, с точки зрения сильных мира. Единственный плюс таких мест в том, что призыв демонов, обитающих на таком осколке, почти ничего не стоит, хотя и ютиться на таком, приемлемо только уж для совсем тупых или покорных тварей. А сколько времени я по-тихому откармливала эту псину, пока она не отпочковала сородича, а сколько усилий было для получения матрицы повелителя стаи, а ее внедрение в одну из гончих, и я долгое время не могла никоим образом воспользоваться заложенным мной фундаментом собственного могущества, ведь заметь, это мой нынешний хозяин, Натризим Маледиктус, и всех лишних или усиленных тварей у меня отобрали бы. Негоже суккубе иметь секреты от хозяина, как и желать власти большей, чем у него. Эти крылатые ублюдки ни во что не ставят всех, кто не из их рода. Но сейчас откармливаемые мной на куче орочьих трупов, высасывающие из них остатки магии и пирующие плотью с костями, мои гончие уже успели немного размножиться и мутировать. Меня даже покоробило это сознание того, как легко достался мне этот пир, в отличие от того, с чего я начинала. Теперь у меня 4 отожравшихся гончих, на глаз не менее 2,5 центнеров каждая, что заметно превосходит стандартных гончих, и одна с чешуей, начавшей синеть и вымахавшая на все 500 кило. Не факт, что у меня в этой стае появятся новые особи, но уже сейчас эта стая в моем случае станет убийственным аргументом в любой мимолетной конфликтной ситуации с местными или с другими засланными суккубами из легиона. Как говорят местные, мой козырь в рукаве. Пусть при дальнейшем перегончие вряд ли наберут магии на новое деление, но немного подрасти смогут, как и стать заметно лояльнее ко мне лично, нормально пожрать, а лучше от души, как в нашем случае, гончим скверны удается довольно редко, особенно сейчас, когда Малга не скурирует проект плеть, а использовать другие методы привязки твари к себе. Я еще не настолько низко прогнулась, все-таки мне повезло со ставкой на смертного, от наличия у меня такого полезного слуги, уже почти столько же профита, как при службе в легионе за последние 2 столетия, думаю. Пока легион не вступит на Азерот, мне и дальше стоит отыгрывать роль падальщика, кружа вокруг тера, внимательно оглядываясь и подбирая все, что может дать мне профит. Если все и дальше будет настолько успешно, то у меня даже будет шанс сменить своего господина с крылатой самовлюбленной сволочи на более приличного демона. Только ни на кого-нибудь из анигиляров, эти кроме смертоубийств вообще ни на что не годятся, может быть Шварра или Иридар. Кто-нибудь из ценителей настоящей красоты и удовольствий. Встрепенувшись от своих, зашедших куда-то не туда мыслей, я поднимаюсь на ноги, выпускаю крылья и обращаюсь к гончим. Мальчики, как доедите, немедленно домой, на осколок. После этих слов я начала подниматься обратно в лагерь, активно помогая себе крыльями, не забыв накинуть на тело отвод глаз. Так, главное не попасть на глаза магам да шаманам, пробраться в отведенную мне комнату, а там уже придумаем, как быть дальше. Надеюсь, после заварушки условия жизни юной графини Тарвус мне понравится куда больше, чем условия жизни суккубы Шегры. Будем честны, несмотря на все мои усилия, Шегра – просто жалкая сучка, что даже не входит в свиту своего господина Маледиктуса, третьеразрядного Натризима. Но она, то есть я, с этим не согласна. Касси, троллка, самоназванная дочь вождя племени, но только люди об этом не в курсе. Удача. Какая же это удача? Тот человек-воин, его зовут Артас, хоть это и не тертий, но бьется он хорошо. Орков, которые меня преследовали, он побил очень быстро. Один. Как настоящий вождь, любая женщина в нашем племени захотела бы стать его женщиной. Кажется, я ему понравилась, ведь он подарил мне большой кусок красивой и прочной ткани, и даже моего братика не выгнали, а позволили взять его с собой и даже давали ему поесть. Все мои попытки проникнуть в шатер Ара пресекались его воинами, что и понятно, неуместно попадать на ложе великого вождя всяким безродным, но попытаться то стоило. А глядя на то, сколько воинов слушается Артаса, я все сильнее хотела проскользнуть к нему в наложнице и закрепиться в этом статусе. Но вот, когда мы подошли к большому, каменному поселению людей, возле которого расположились тролли из рощи, к кривоклыки, плесуны, берсерки и улитки, они рассказали мне, что происходит. А шла у нас всех война с орками. Прямо как в преданиях, что рассказывали шаманы, только мы, тролли, в этот раз бились не вместе с орками, а против них. Мне даже удалось проникнуть в поселение, по совету одной из женщин троллийского лагеря, назвавшись наложницей великого воина Артаса, и к ночи я смогла узнать, где он заночует, после чего под покровом темноты пробралась в его покои, убедив пропустить меня охраняющих воинов. Очень помог амулет, подаренный в детстве подругой-шаманкой, дождавшись выбранного мной великого вождя. Ну и что он не тролль, столько воинов в подчинении, как у него, не у каждого союза племен есть. Я дождалась, когда он снимет большую часть одежды и брони, откинула ткань, которой скрывала свою наготу, пока пребывала на его ложе. «Мой господин, твоя наложница ждет твоего внимания», сказано на Зандаларе, так что принц ни хрена не понял. И тут Тас как-то странно дернулся, воздух вокруг него засветился, и увидев меня, он странно захлопал ртом и замахал руками, после чего неуклюже покинул комнату. «А-а-а, как же так, я ему что, не понравилось? Или ему кто-то сказал, что мой отец не вождь, а всего лишь первый старейшина? Узнаю кто, убью». Хотя с Тасом все и так ясно, он великий вождь, такой как он даже не посмотрит на какую-то дочь старейшины из уничтоженного племени. «Ва-а-а-а». Пока я плакала, неожиданно раскрылась дверь, и в комнату снова неуклюже ввалился Артас. В его руках были кувшин с каким-то питьем и большая тарелка с горой жареного мяса и еще каких-то незнакомых мне явств. Оглядевшись, он присел рядом со мной на ложе, поставил между нами ту самую большую тарелку с едой и отпил из кувшина, после чего предложил мне, прямо по обычаю, показать гостю, что яда нет. Напиток мне весьма понравился, такой сладковатый, но терпкий, и после него начало шуметь в голове. Вместе съев и выпив принесенное, я подалась к Тасу, прижавшись к нему своей грудью. Он меня обнял, некоторое время его руки гуляли по моему телу, но вскоре он отстранился и, отвернувшись, принялся снимать остатки одежды. Этим моментом я и воспользовалась, чтобы провести одну маленькую хитрость, обеспечить нам обоим детей. Вытащила из своего пояса сушеный рыбий пузырь, заполненный одним интересным зельем, и, закинув его в рот, разжевала и проглотила. В нашем племени каждая уважающая себя девушка носит с собой рыбий пузырь, заполненный зельем плодородия. Так что если не зевать и вовремя принять его перед сну с понравившимся мужчиной, то дети будут обеспечены, и никуда он от тебя не денется. Глядя на замершего Таса, я откинулась на спину, раздвинула ноги и произнесла: «Иди ко мне, мне зябко». К моему удивлению, он меня понял. Примечание к части. Коси. https://yandex.net/e4e5086d7c04f5877d077f5000277d077f5249200 530 и магистхум 73 w500 3520 q60 Артас. https://pinim.com 736x5b9d50 4 5b9d541 1439d40 8009c5f74276 jpg. Часть 33. Неделю спустя. Лагерь орков. Вождь Дрек-Вург, отчаявшийся, но при этом решивший идти до конца. Нервно стучу пальцами по рукояти моей булавы и буравлю взглядом последних из старших воинов, что остались от зверобоев, наездников и всех прочих высланных на заготовку еды фуражиров. Так как мое молчание затянулось, то пора и сказать хоть что-то. Значит, по вашим словам, из глубины человеческих земель пришло войско Альянса, да еще и не одно, и им помогают местные тролли? Да, вождь. Эти трижды проклятые предками предатели принялись якшаться с людьми и выслуживаться перед ними. Жестом заставляю замолчать загомонивших сородичей и снова начинаю обдумывать наше положение, ища выход для остатков наших кланов. Да, уже не для себя, а для пошедших за мной орков, всех оставшихся. Почему так? Под моим управлением наша численность уменьшилась в 4 раза. И это я говорю не только про воинов, но и про женщин, детей, батраков. По моему приказу даже был нарушен запрет, и немногие имеющиеся у нас колдуны провели ритуал взросления над осиротевшими подростками и мальчиками, что выходит из совсем детского возраста, все чтобы было кому держать топоры и сражаться. И мне подобное даже после победы не простили бы, а сейчас я жив только потому, что больше никто не сможет командовать таким числом орков, но потери уже слишком велики. Остается только уйти с честью. Что у нас с общей численностью? Обращаюсь к другим вождям. 6500 ртов, из них 3000 это воины и воины из быстро повзрослевших детей. Эти слова буквально выплюнул Кента, самый старший из круга вождей. Тогда ты, Кента, возьмешь с собой всех женщин и детей, доберешь старших воинов до 700 топоров, бери всю оставшуюся еду и уводи сородичей прочь из этого края. Все вожди с недоверием смотрели на меня. Женщин и детей моего клана отдашь крушителям костей, в обмен на проход через уже их землю и провизию для оставшихся. По пути завалите за собой все удобные проходы между горами, чтобы люди не смогли вас догнать. А что же будешь делать ты? Прятаться и грабить? А вот теперь в разговор влез Шарка, один из новеньких вождей. Горячий глуп, но лучшие уже головы сложили. Нет, вы уйдете сегодня, а завтра я возглавлю штурм. Если я успею взять крепость до подхода армии человечков, то смогу дать вам еще больше времени для отхода, чем изначально планировал. Я иду в бой до конца. Терентий, импровизированный совет. С усталостью смотрю на своих подчиненных, помощников и друзей. Да, именно друзей. Все пережитое дерьмо сплотило всех в нашей крепости, и я уже не могу сказать, что эти люди, дворфы и тролли, мне безразличны, как и я им. На моем уставшем лице появляется злая улыбка, и я начинаю наше собрание. У меня для вас есть целых две новости, хорошая и плохая. Выбирайте, с какой начать. Хаем, пожалуй, не стоит пытаться умничать, весь собравшийся в штабе народ выглядит крайне уставшим, и оттого почти никакой реакции. Тогда начну с хорошей. Не более чем час назад ко мне в штаб прилетели почтовые птицы и доставили сообщение от коменданта Риендрит, капитана Фалрика и его высочества, принца Артаса. Если коротко, то подкрепления прибыли, юг, запад и северо-запад очищены от орков, и эти личности грозятся привести войска к нам на помощь уже к завтрашнему полудню. После моих слов народ начал оживать прямо на глазах, ведь это означало конец осады, конец постоянного напряжения, наконец смену осточертевшей обстановки и, самое главное, возможность полностью расслабиться, сбрасывая накопившееся за эти недели напряжение. А теперь вторая новость. Наши добровольцы-дозорные увидели, что к оркам подвалили разбитые остатки фуражиров и рейдеров, и вся масса зеленокожих пришла в движение. Выделились две группы. Первая – это женщины и дети, разбавленные частью воинов, собирающие что можно в повозке, и большой отряд из сплошных бугаев, которые словно не замечают сборы остальных и, кажется, хотят остаться. У кого какие мысли имеются? У меня одного возникло ощущение, что к нам приближается полный пиздец, подал голос Джонни, глава наших магов. Вот как ты об этом сказал, так и появилось. Ни у одного, высказался Кьотви. И судя по батиным рассказам, эти орки используют самую простую и действенную тактику – создание живого заслона. Проще говоря, орки валят. Женщины, дети и часть воинов, что обеспечит всеобщую безопасность беглецов, а боеспособная часть клана становится намертво на пути преследователей и отвлекают их до собственного истребления. Будут кричать про честь, смерть и все такое, но отступать эти смертники уже не будут. Совсем. Рассмотрев как следует эту мысль, я едва не заматерился в голос. Арррр, ну почему у нас не может быть все просто и без лишней крови, особенно с нашей стороны? Тер, ты о чем? С видимым удивлением спросила меня Адиль. Да все потому, что эти их маневры отбрюченные и неспроста. Хари зеленые наверняка тоже прочухали про армию принца, вот и собираются драпать. А наша крепость, она как заноза в подбрюшье, в поле орки скоро окажутся между молотом и наковальней. Кто бы ни командовал сейчас орками, он должен это понимать, а значит поспешит занять крепость, что прикует к ней армию принца. С чего бы оркам думать, что, взяв крепость, они обезопасят своих от принца Артаса? А что помешает принцу отправить часть войск на преследование или просто блокировать крепость? Нежелание нести лишние потери, произношу практически не задумываясь. Я всего лишь лейтенант штрафной роты, но после того, как вложил в наше формирование массу времени и сил, крайне болезненно отношусь даже к запланированным потерям среди бойцов и ищу способы их избежать. А уж если предстоит развилка и захват отступающего врага с риском слить изрядную часть своих бойцов и возможностью отпустить часть врага, но прикончить ту часть его сил, что в моей досягаемости уже сейчас, я не стану рисковать своими бойцами. и думаю, что его высочество тоже. Некоторое время в помещении висела тишина, нарушаемая лишь скрипом дерева и кожи, но вскоре все начали входить в деловое русло. «Значит так, ребята, слушаем мой приказ. От прямо сейчас и до подхода армии принца я объявляю полную боевую готовность», — декларирую я, нервно ходя у своего края стола. «Тёр, ты уверен?» — раздался голос Стена. «Если поднять боеготовность, а нападения не будет, то, в общем, народ все поймет, но хорошего настроения никому не добавит. Все-таки орки же не полные дурни, не попрут же они на стены, где столько их морд полегло, с голым пузом. Армия принца дойдет до нас быстрее, чем они сейчас организуются. Тогда предлагаю пари. Если нападение до прибытия принца Артаса не произойдет, тогда я изыщу деньги и оплачиваю всем нашим солдатам пьянку от заката до рассвета. А-а-а, круто. Это по-нашему. Мужик, уважаю. Ну а если нападение будет, то выжившие скидываются и покупают мне гоблиншу и гномку, разумеется, инженеров. Нахрена? Задал свой вопрос Кьотви. Присутствующий здесь же Эдмонд, уже предчувствуя мой ответ, лишь ехидно поиграл бровями. Зачем? Да для коллекции. И надеваю на себя самое похабное выражение лица. Эльфийку ебал, человечек ебал, троллику ебал, дворфиек пока не встречал, арчанками брезгую, а грехи стрёмные, с гнолуками это вообще зоофилия получается. Подозрительно смотрю на дружно принявшихся ковырять пол носками своих сапог Эдмонта, Стена и Кьотви. А я считал, что это я здесь озабоченный извращенец. Ладно, гнолуки просто не мое. Марлоки это вообще хрен поймешь, кто из них кто, где мальчик, а где девочка. А нового опыта хочется. К тому же в них всего половина роста, пары за целую сойдут. Увидев реакцию народа, я расхохотался и дал пояснение. Да для инженерного и взрывного дела они мне нужны. Так что успокойтесь. Эдмонд ехидно оскалился в мой адрес, мол, ну да. Как же, на что я показал ему кулак, он же в свою очередь состроил честные глаза. Ладно, сделаю вид, что поверил, а теперь обсудим дела по состоянию нашей обороны. У кого что есть сказать? Мои подчиненные, переглянувшись хором, заявили: «Все хреново». Мне осталось лишь вздохнуть и укоризненно посмотреть на своих друзей и подчиненных. Похоже, мой молчаливый намек был понят верно, и народ начал давать пояснения. «Это, брат, со стрелками такое дело». Первым решился на разговор мой побратим. С учетом потери перераспределения снаряжения у них имеется с десяток запасных ружей и по 6 десятков обычных патронов на каждого. Плюс еще сотня зарядов с картечью. На этом все. С мортирами еще веселее. Мало того, что из-за активного использования артиллерия утратила былые точность и надежность, отчего нуждается в ремонте, а лучше в замене, так еще и запасов пороха осталось всего лишь на 5 выстрелов к каждой мортире. На этом все. Если бы нам пришлось держаться еще неделю, бороду даю, орков мы бы встречали без пороха вообще. Ненадолго прикрыв глаза, я выдаю распоряжение. Свободные ружья и картечные заряды выдать артиллеристам. Как только закончатся заряды к мортирам, пусть вооружаются ружьями и ведут стрельбу по оркам с помощью картечи. В кого-нибудь да попадут. У меня тоже проблемы, точнее у моих стрелков и у обслуги станковых арбалетов. Шагнул вперед Эдмонд. Начну со станкачей, что уже не раз нас выручали. Их оснастки, трындец. Из-за активной стрельбы все тросы, играющие роль тетив, пришли в негодность. Сейчас на станкачах стоят наиболее целые, но они могут порваться в любой момент, а проводить переснаряжение для них – это почти час возни с обязательной отладкой. Демон. Недовольно произношу, глядя на Эдмонда. Так, ладно, обслуга станкачей может быть слишком ценна, так что при выведении орудия из строя, пусть будут готовы забиться в любую дыру, только пусть выживут. Что со стрелками? Тоже тетивы износились? Нет, на арбалеты стальных тетив хватает, другое дело, что нормальные болты почти закончились, остались только недавние самоделки без наконечников. А самодельные болты — это куда меньшие дальности пробивная сила. Стэн, что у твоей пехоты? Говори сразу, не мнись. Лейтенант Терентий, с вооружением и снаряжением у пехоты все сносно. Правда, вы бы интенданта за выдачу подобной амуниции точно приказали бы вздернуть. Все, что могу сейчас сделать, лишь печально вздохнуть. Броня вся чиненная, как и щиты, с кучей наспех сделанных заплат из металла, но против орочьих топоров держится уверенно, регулярно спасая своих владельцев. С оружием хуже, но не критично. Часть солдат заменила сломавшиеся мечи на топоры, а то и вовсе стало как основное оружие использовать гутенток. Починка сломанных мечей в нынешних условиях невозможна, слишком уж мечи требовательны к своей перековке или ремонту, да и сами бойцы морально вымотаны. Понятно, произношу уже дежурное слово, после чего ненадолго задумываюсь о том, как бы поднять моральный дух бойцов. ХМ, может и сработать. Передайте нашему интенданту Саркису мое распоряжение, открыть закрома и выдать бойцам все сэкономленные продукты, а не стандартные пайки для обычного питания солдат, кроме алкоголя. А вот такие вещи, как мед, орехи, ягоды, масло, колбасы, их не жалеть. Дежурным по кухне приказ проявить фантазию для сегодняшнего ужина. Подождав, когда народ все сказанное осознает, продолжаю давать указания. Часовых менять каждые 2 часа, чтобы дозорные смогли хоть немного выспаться. На этом все. Смотрю, как народ покидает комнату для собраний, все кроме Адель, которая едва прочие разумные вышли за дверь, тут же забралась ко мне на колени и принялась старательно ерзать по мне, явно напрашиваясь на более приятное времяпровождение. Красотка почти весь совет простояла молча, но это не потому, что ей нечего сказать. Просто знает чертовка, что у нее есть возможность остаться со мной наедине. «Солнышко, я так понимаю, ты хочешь ласки?» — нежно спрашиваю у красотки. «А ты как думаешь, столько времени провели в этом форте, а ты про меня словно забыл?» «Тер, я все понимаю и тоже стараюсь для нашей победы как могу, но я не хочу чувствовать себя так, как будто я стала тебе не нужна. А я думал, что ты на меня обиделась из-за того, что меня назначили мужем троллки знахарки Зенку, сестры Шадана, вождя рощи духов». Ненадолго отстранившись от меня, Адель лишь фыркнула. «Пф-ф-ф, обижаться на тебя из-за того, что ты решил разнообразить наш быт играми с этой зверушкой? Ха-ха-ха, милый, ты иногда такой смешной. Многие аристократы своих любовниц едва ли не наравне со своими женами по балам возят, а дома так вообще демонстративно пренебрегают своими благоверными в пользу последних. И данные особы хорошо, если тоже дворянки, но бывает и такое, если любовница из обслуги еще и назначается в личные служанки супруги, это вообще мрак. Слышала даже, что был случай, где такая содержанка была у лорда не одна, и они дружно начали гнобить супругу своего любовника. Это я к чему? Ревность у нас не в чести, дорогой мой. Так что твой вариант ни капли мне даже не обиден. В конце концов, уж я то знаю, что никакая троллика в самом главном со мной не сравнится. Конец фразы милашка уже страстно промурлыкала мне в ухо, таким голосом, что не будь я уставшим и на взводе, эх. Впрочем, порадовать свою клирицу я все же могу. Ты уверена? А то я действительно не хочу обидеть ни тебя, ни Зенку. К моменту, когда я произнес эти слова, уже успеваю запустить свои руки под платье моей зазнобы, ласково дразня ее интимные места, и судя по увлажнившемуся дыханию и замасленному взгляду, все делал правильно. Не веришь? Тогда предлагаю устроить нашу с ней встречу в твоем городском доме, том самом. Я и сама не против опробовать новую игрушку. Что в саббате? КХМ. Да не вопрос. Только чтобы все прошло хорошо, напои ее хорошенько, и тогда мы все вместе хорошенько пошалим в одной постели. Ну а мы, девочки, на утро поделим тебя между собой. А сейчас ММ. Дорогой, ты не против? После своей речи Адель хихикнула и потянулась всем телом, при этом как бы случайно раздвигая свои аппетитные ножки, тем самым открывая моим рукам новые просторы для маневров. Ох, каких титанических усилий мне стоило сейчас себя сдержать и не разложить соблазнительницу прямо на столе. Честно говоря, такое ощущение, что леди Тарвус хорошела день ото дня, как бы странно это ни было, в наших-то условиях. Извини, но, вытянув руки из-под одежды Адель, тянусь к своему клинку. Мне сейчас стоит пойти и потренироваться, отработать уже знакомые приемы, иначе из-за последствий раны в подмышку, я могу погибнуть, просто не успев провести движение моим мечом. Ай, едва касаюсь рукояти своего клинка, как меня бьет током. Не сильно, но заметно. Вот ведь своенравный меч, вот засранец, что нашло на духа молнии. Раньше он себя так не вел. Милый, я, кажется, поняла. Ты просто подумай, какой рукой и после чего за свое оружие берешься. Хихикс, наверное, твой дух намекает на то, что тебе стоит мыть руки перед тем, как его брать. Говоря эти слова, Адель протянула свою ладонь к мечу, и по мере приближения по клинку начали бегать рассерженные молнии. Похоже, он тебя ко мне ревнует. Но знаешь, я слышал от моего отца и его знакомых поверье, что если нанести на лезвие меча руны и добровольно напоить его своей кровью, то меч никогда не предаст своего хозяина. Ты еще скажи, что знаешь эти самые руны. А вот и скажу, знаю. На самом деле это довольно простенькое зачарование, просто мало кому известное. Руны, они должны быть в таком порядке и идти от рукояти клинка. Я, как и всякий человек, полна сюрпризов, милый мой. Смотрю, как Адиль рисует ряд закорючек на моем столе, и, взяв из ящика стола подгон одного из пехотинцев, кольцо с мелким бриллиантом, он нашел его в кошельке убитого Иморка, начинаю аккуратно царапать на клинке показанные мне руны. Помню, у меня как-то был разговор о рунной магии с Джонни, и да, конечно, то, что я делаю сейчас, натуральное варварство с его точки зрения. Ну, извините, что у меня сейчас нет под рукой ни магического горна, ни мага-кузнеца. Так что наша с Адиль самоделка выглядит как забивание гвоздя тапком, но если тапок железный, то все нормально. Сама процедура заняла около часа, и по кивку Адиль, я порезал тыльную сторону руки об лезвие и принялся обводить руны своей кровью, не забывая насыщать ее магической силой. Едва я решил отвести еще кровоточащую руку от лезвия, как следом на руны начала литься еще одна тоненькая струйка крови. Подняв глаза, вижу улыбающуюся Адиль, что тоже поливала мой меч своей кровью. Решила добавить магии, чтобы наверняка. Ну, надеюсь, с этим все. Стой, солнышко, а ты можешь залечить наши порезы? Прости, котик, но нет. Я всю свою магию вложила в кровь, которой поила твой меч. Думаю, верный клинок в битве тебе понадобится больше, чем отсутствие пары царапин. Теперь могу только перевязывать раны, пока магия не восстановится. Впрочем, с еще одной травмой я вполне тебе помочь могу. «У нас как раз есть еще минут 15», – произнесла она, мягко усаживая меня обратно в кресло и становясь на колени. Утро следующего дня. Вождь Дрек-Вурк. Поднимаюсь со своей любимой медвежьей шкуры, что последний год служила мне ложем. Я помню этого медведя, здоровенным был, настоящий вождь своего леса. Едва его забил своей палицей. Добрая память, а еще это единственная вещь, что я позволил себе оставить из всего остального моего имущества. Все прочее уже к вечеру станет мне не нужно, так что пусть лучше мое прежнее добро послужит моим сородичам. Невесело фыркнув, оглядываю поднимающихся арясин, что начали возмущенно кричать, выражая тем самым свое недовольство. Ну да, эти ускоренно повзрослевшие во многом как дети. Даже подростки от этого ритуала стремительно тупеют, хотя и становятся более агрессивными. Войско, состоящее из сплошной грубой силы, а умом едва ли превосходящее банду эгров, идеальное мясо для резни. Так думали все вожди, когда истребляли дрениев, и когда начали вторжение в Азерот. После проигрыша во Второй войне мнение изменилось, ведь для относительно мирной жизни орк должен обладать навыками отличными от увидел врага, заорал, подбежал, постукал. И обучению ускоренно повзрослевшие орки, как выяснилось, плохо поддаются. То, что изначально воспринималось как триумф орков, оказалось подлой волшебной ловушкой. Так что от этой практики в кланах отказались и поставили ее под строжайший запрет, наказание за нарушение которого – смерть. Вчера этот запрет был нарушен по моему приказу, так что теперь даже если мы победим, меня ждет одна и та же судьба. Где все? Жрать хочу. Губ хочет жрать. Когда жрать дадут? Я проснулся. Кормите. Ну вот и пример того, что ускоренные на редкость тупые. Но поэтому и управлять ими крайне легко. Подожду, пока они как следует раскочегарятся, и направлю на штурм укреплений, а там мы даже голой массой возьмем свое. Час спустя. Бугаи. Хотите есть? Да. И я хочу. А где еда? Жрать хочу. Куда мамка делась? Раздались возмущенные крики, как от обиженных детей. Пока мы спали, человеки из крепости украли. Сейчас сидят и едят наше мясо, пьют наше пиво, гоняют мамок и смеются над нами. Побьем гадов. Единственный минус, о сколь-либо четком управлении этой толпой можно забыть. Смотрю, как обозленные орки дружно похватали бревна, предназначенные для карабкания на стены, и побежали к означенным укреплениям. Этих бойцов со стен обстреливали из самострелов, но слабенько, словно лишь обозначая свое присутствие и даже не планируя удержать саму стену. Довольно скалюсь, значит, у людей ситуация со снарягой ничуть не лучше нашей. На моих глазах бегущие с бревнами бугаи, при особо метких и удачных выстрелах даже роняли бревна, пару раз, но вот, они, подобравшись к стене вплотную, начали прислонять к ней свои бревна, а вот защитники крепости словно испарились, ни одной человеческой головы не торчало над стенами. Вот и первый бугай взобрался на стену, после чего, расположившись полуприсядя на зубцах стены, в недоумении вертит головой в поисках врага, и в следующее мгновение он роняет топор, хватается руками за свое лицо и заваливается на спину, падает на землю как безвольная туша. Такая же судьба постигла еще пятерых смельчаков, пока очередной бугай не завопил, тыча пальцем вглубь двора, и не увлек за собой прочих сородичей, которые рванули вперед с энтузиазмом, подбадривая себя кличами и гиканьем. «Что же, мне тоже пора вовнутрь форта, надеюсь, удастся вызвать на Магара коменданта людишек и прикончить его. Это будет либо славная смерть, либо наша, пусть и опоздавшая на недели, но победа. Тогда оборона людей рассыпется как детский шалаш от зацепившего его взрослого мужчины, то есть мгновенно. Эй, бойцы, за мной, а то эти шустрые всех людишек перебьют». К сожалению, или к счастью, но далеко не все орки пылали желанием поскорее ворваться в крепостицу и подраться, они все являются недавними детьми, так что многие предпочли подождать, когда все станет понятно, а тогда и нестись вперед. Надо бы им помочь, лишь бы увидели наконец людишек, а там сами разберутся. За стеной несколько раз громыхнуло уже печально знакомыми нам пушками, раздались грохоты и истошные крики умирающих орков. «Не слышите? Наших бьют! Лактар Агар!» Разом побежало 5 сотен бойцов, и я впереди всех, размахивая своей булавой, иначе бывшие дети не поймут, что я воинственно настроен. Взобравшись по бревну на стену и спустившись во двор, я не бросился на врага, что находился перед двумя длинными зданиями, и медленно отступал. Нет, я, позвав с собой пару десятков ближайших орков, ринулся открывать ворота, чтобы отстающим было проще пройти во двор. Ха-ха-ха, так нужно было поступить давным-давно, будто тебе бы это позволили. Прим. Автора. Глядя на относительно вяло идущую битву, я решаю, что пора. Выглянув в ворота, машу рукой столпившимся за ними бойцам, тем самым 5 сотням, что собрались последовать за мной. Единственное, чего я не понял с воротами, так это привязанных под сводами бочек. Зачем они нужны? Эф, люди гораздо на всякие бесполезные штуки в своей машинерии, после боя разберусь. Бегу по относительно целой дороге к зданиям, наличие ям от взрывов и трупы моих сородичей разной степени целости не в счет, и уже предвкушаю, как начну бой, и на краткие минуты стану для моих орков как повелитель кланов, вождь Тёрды, благородные предки и великий дух разом. Сзади раздается невероятно громкий грохот, а я приседаю и сжимаюсь в комок, чтобы не прилетело чем-либо. Лишь спустя пару мгновений до меня дошло, грохотало прямо за моей спиной. Оглянувшись, я ощутил, как волосы на моей голове стремятся вырасти и стать дыбом. Вороты большей части следовавших за мной орков уже не было в живых. На дороге и возле ворот лежали истерзанные тела, наверное, 2 сотни бугаев. Еще 2 сотни, что были именно рядом со мной, тряслись и плакали от страха. Похоже, до них дошло, что в один момент страшный грохот может убить их, совсем как 2 сотни невезучих. Да что же тут произошло? И главное, как? Иду к прекратившим стрельбу людям и решаю попытаться хотя бы для себя все закончить красиво. Кричу, что есть сил, в адрес людей. Магара, вождь человеков. Я вождь всех этих орков, зову тебя на Магара. Вскоре из-за зданий в проход между ними вышел человек, перед которым расступились люди ближнего боя. Он был похож на себя прежнего, когда сходился в поединке с мастером клинка, но при этом заметно изменился. Время и сражения оставили свой след на его внешнем виде. Лицо его стало более резким, злым и сосредоточенным, а на меня он смотрел таким взглядом, будто прикидывал, как бы поудобнее меня расчленить. Что значит «будто»? Я Дрек Вурк, верховный вождь малых кланов, вызываю тебя на Магара. Пусть духи помогут сильнейшему из нас. Я Терентий, лейтенант штрафной роты из королевства Лордерн. И я без всякого ритуала Магара выпотрошу тебя. Чтобы ты знал, если бы я не хотел беречь пули, то сейчас тебя бы просто нафаршировали ими. Так что в бою с представителями Альянса, для тебя не будет чести, твой ритуал не дает ничего, кроме возможности сойтись в бою с между предводителями. Бой, Терентий. Злой как 10 демонов после наложения на них святого света. Я сегодня рассчитывал в первую очередь продержаться до прихода принца Артаса с войсками, поэтому велел все готовить так, чтобы тянуть время. Полная готовность оправдала себя, так что мы с ребятами успели подготовить максимально горячую встречу с зеленокожим. Для начала заминировать ворота, на что Кьотви пожертвовал большую часть пороха. 2 из 5 бочек остались у канониров, а 3 были пересыпаны в другую тару и установлены как мины. И считая себя человеком просвещенным, я приказал в новых, меньших по размеру бочонках ослабить крышки, в которые также присобачили множество стального лома, и установили ослабленными участками в направлении врага, как того, что будет во дворе, так и перед воротами. Подорвать эту конструкцию должен был один из дворфов-мушкетеров, особо шарящий в засадах, по рекомендации самого Кьотви, один из самых славных егерей Дунмарга. Специально для него была вырыта и замаскирована яма, установлена специальная крышка, и подготовлена веревка с лебедкой и парочкой дюжих парней у ворота лебедки, которые бы вытащили стрелка в случае чего, так что путь для диверсии и эвакуации был подготовлен. Спрашивается, почему я пожертвовал аж тремя залпами из мортир ради одного взрыва ворот, пусть и с осколками. Потому что орки к артиллерии уже привыкли, и последняя жатва была только за счет того, что зеленокожие были уверены, что она не сможет работать, отчего банально не были готовы к обстрелу. То есть, пришло время выкатить для них что-нибудь новенькое. И вот такие мины, это то самое новенькое, и орки как минимум потратят время на поиски похожих сюрпризов. Сам штурм шел, непонятно. Нет, ярости у орков было прямо через край, но сама атака была какая-то разрозненная, а непривычный натиск зеленой волны, что стремится всех уничтожить. Теперь в этой атаке враг действовал куда проще, не встретив сильного сопротивления на стене, орки, как я и рассчитал, открыли ворота, и дальше толпа валила через них. Дворф-террорист сработал как положено, а именно подорвал ворота, когда за ними собралось множество зеленокожих, и дал дёру к лебёдке. А уж как отреагировали орки на взрыв, даже я не ожидал такого эффекта. Сейчас они больше походили на толпу испуганных до грязных штанов детишек, которые только что осознали, что сейчас им будет больно и страшно. Проклятие, да что с этими зелеными не так, куда делись колдуны и шаманы, где матерые головорезы, способные мгновенно прийти в себя от любого сюрприза, куда они делись, и что здесь за идиоты, да не могли же мы всех нормальных орков за это время перебить. Эй, малый, кажись я знаю, что за херня с этими зелеными. С этими словами меня похлопал по пояснице старый Горм, или как его прозвали тролли Горм, который для ворон готовит корм. Видел я при штурме Стальгорна орками подобную хрень. Черная, злоебучая магия. По сути, это оркские детишки, которых заставили быстро вырасти с помощью колдовства. Быстро получаются сильные, но охренеть какие тупые бойцы. Пока их в первый раз не испугаешь, будут переть в бой, не обращая внимания на раны. Но если удастся такого испугать, то его разум будет колбасить довольно долго. И сколько именно? Да демоны их знают. Под Стальгорном таких в течение пары дней, во время вылазок успевали истребить. Вне боя они не более чем мясо для пулей ловушек. Но тут раздался вызов на поединок от орочьего вождя, о котором я уже успел позабыть. Что же, раз так, то стоит выйти. Тут вообще ситуация такая, что дай я знак, и этого вождя нашпигуют болтами, как природа ежика иголками, мне на это никто слова плохого не скажет. Но есть один важный момент, и нет, не потому что моя победа должна повлиять на боевой дух орков и моих солдат. Орки сейчас выглядят как испуганное стадо, а мои солдаты уже давно закусили удила, сжали булки и готовы стоять до конца. Просто даже сейчас этот орк еще может повернуть ситуацию так, что его обдристанные бугаи еще распалятся, и на этот случай стрельбу лучше держать наготове. Да и в конце концов, просто я хочу лично прикончить гада, который обеспечил мне кучу проблем. Выхожу к нему и, обменявшись любезностями, мы начинаем бой. Отходим на десяток шагов вглубь двора и принимаемся кружить вокруг друг друга. С первого взгляда на шрамированную морду противника становится понятно, что он весьма опытный боец, и шутки с ним будут плохи. Точно не слабее всех тех, с кем я имел поединки до этого. Первым атаковал я. Делаю широкий, рубящий удар, с одновременным применением телекинеза на мой меч, благодаря чему смог убрать для себя его вес, но никуда не девал его массу и инерцию. А в следующее мгновение мне пришлось использовать собственный клинок в качестве точки опоры, перепрыгивая боек, несущийся мне в живот булавы. Новая атака была уже за вургом, который разразился серией относительно слабых, но при этом быстрых ударов. От большей их части я увернулся, но последний смог заблокировать клинком. Попался. Моментально бью кулаком левой руки по его морде, уже привычно окутав ее электрическими разрядами. Грохот удара и орка прокинут на землю, однако быстро вскакивает на ноги и готовится продолжить бой. Обмен ударами с последующими уклонениями, и я начал перехватывать инициативу. Похоже, у меня выходит теснить этого зеленого урода. Очередная короткая передышка, и я провожу атаку по врагу, но неожиданно орк показал, что он тоже умеет в импровизацию. Он слегка подставился, так что я во время атаки слегка рассек его левое бедро и был перехвачен за левую руку с раздавшимся рыком. «Теперь и ты попался», после чего был мгновенно проведен удар лоб в лоб, из-за которого я слегка поплыл. Мою правую руку, все еще сжимающую меч, дернуло, раздался звон металла и жалобный ляск, перемежаемый треском электричества, рычанием орка и запахом горелого мяса. Скосив глаза на свой клинок, едва не кричу в голос. В спокойной обстановке, увидев подобное, я бы расплакался от обиды. Зеленый урод своим ударом булавы решил лишить меня оружия, практически разнеся мое оружие на осколки. В моей руке осталась только рукоять с 20-сантиметровым куском лезвия. К счастью, бывшая вооруженная рука орка висела плетью, дух молнии не потерпел такого надругательства над своим домом, так что хорошенько долбанул ему по руке через металл. Замечаю начало нового движения орка и пытаюсь увернуться, что удается лишь частично, плечом из меня выбило дух, а не вырубило, как должно было бы получиться с более-менее обычным человеком. Орк же резко отпускает мою руку и, быстро выбросив свою лапу, хватает меня за горло, после чего принимается меня душить и одновременно с этим поднимает мое тело в воздух. Демон. Зря я начал уповать на свое усиленное тело, и не подумал, что по ходу дела у орков есть свой аналог усиления тела магией, поскольку мне уже сейчас вспомнился мой первый поединок с орком на арене лорда Блэкмура. Там похожая образина тоже демонстрировала мне свое превосходство в грубой силе. Схватившись правой рукой за запястье орка, стукнул по этой же руке рукоятью с обломком меча. Хм, чувство дежавю, плевать. Вонзаю в бицепс зеленокожего, одним рывком распарываю его руку, аж до самого локтя. Мысленно представляю, как орка бьет молниями, и ощущаю, как мой резерв магии начал опустошаться, а орк, разжав руку, заорал от боли, ведь по его телу начали плясать молнии. Спустя несколько секунд, когда в моих глазах начало темнеть от недостатка воздуха, мой маг, резерв опустел, прожаривание орка молниями закончилось, как и его хватка на моей шее. А этот гад был реально сильным. Он меня через толстый, стеганый воротник вполне успешно душил. Слегка покачнувшись, под действием головокружения, я отступаю на пару шагов назад, тем не менее устояв на ногах, а не позорно шлепнувшись на задницу. Но вдруг, лежащий передо мною на спине прожаренный орк дернулся и захрипел, явно пытается начать дышать, и это практически после электрического стула. Так не пойдет. Перехватываю рукоять моего бывшего двуручника с обломком лезвия так, чтобы лезвие смотрело вниз, на манер обратного ножевого хвата. Пора заканчивать это противостояние, орк. Как там говорил Магуа, при поедании сердца и печени еще живого врага, часть его силы достанется победителю. Сказка дурацкая, но давай проверим. Шагаю к еще недееспособному орку и резко вонзаю обломок меча в его брюхо. Ты гляди, как этот ублюдок паленый задергался. Теперь рывком вспарываем брюхо, и не теряя времени засовываю руку в ливер противника, начинаю шарить в поисках печенки, нашел. Резко выдернув печенку, распрямляюсь во весь рост и начинаю неспешно, напоказ откусывать от нее куски, пережевывать их и глотать, стараясь не свалиться от запаха и переполнявшего меня куража. Судя по гомону из-за спины, эта дикая сцена проняла всех и в первую очередь моих подчиненных. Ну что же, время нанести финальный удар, и я выдираю из орка его сердце, якобы для продолжения перекуса и как бы между делом размышляя о своих подчиненных. Как бы они ни попытались сбежать от меня, да плевать, в остатках кадровых бойцов, что под моим началом, я полностью уверен, а добровольцы и бывшие преступники, пусть валит, насильно гнать бойцов на войну и забревать в солдаты, в лордерне еще не настолько все паршиво. А так, чем больше отбитых на голову бойцов будет шляться по лордерну, и имеющих как навыки боя, так и амбиции, тем больше народа они спасут от нежити, банально из-за жадности и желания вкусно есть, сладко спать, да желательно на ладной девке, и быть главными в своей деревеньке. По крайней мере, я на это надеюсь. По окончании ритуальной трапезы, я подошел к осколкам своего меча и, собрав самые крупные из них, прихватил булаву орочьего вождя. Что-то мне подсказывает, что это как минимум стоящий трофей, а как максимум, еще и неплохое оружие. Жалко, что не клинок, к которым я привык. Прождав около 2 часов, я наблюдал, как стрелки, Дворфские мушкетеры и операторы станковых арбалетов лениво постреливают по тем осмелевшим оркам, что остались по нашу сторону от остатков стены и собирались с духом для попыток напасть на нас, или обшарить трупы своих павших сородичей, или просто боялись сбежать, не зная, когда еще их всех может убить гром с неба. Были заметны несколько небольших групп орков, что прижались к окружающим нашу крепость скалам, которые что-то жрали, и как бы не своих неудачливых сородичей. Месяц назад от этой сцены меня бы передернуло, но сегодня, мда, как бы я и сам был не лучше. Но вот из-за стен раздался протяжный звук рога, а это означало одно: прибыл принц Артас, а вместе с ним возможность нормально пожрать, выспаться и вымыться. Эй, бойцы, слышите рог и топот из-за стен? Это его высочество Артас Минитил прибыл. Давайте, народ, выпнем из форта зеленую погонь, а то еще заявит, что эта личная армия принца всех перебила, а мы просто за стенами прохлаждались. Вот за что я люблю армию Альянса, так это за нашу с ними гордыню и жажду славы. Одно заявление, что нас могут посчитать трусами и отодвинуть от славы, как у всех нас, у меня тоже, открывается второе дыхание и активируется шило в жопе. Эх, как же легко нами манипулировать. И как же разочаруются парни, когда до них дойдет, что героями дня в любом случае стали бы принц Артас и его личная армия, а не какая-то рота штрафников с лейтенантом-простолюдином. Принц Артас, заметно успокоившийся, но исправно ловящий себя на мыслях и действиях, неподобающих паладину и принцу, марш моей армии прошел как по писаному, прошли к городку под названием Саббат, где моей армии сходу вручили продовольствие, обмундирование для запаса и все необходимое для ремонта во время похода. Быстро и четко, а главное с минимумом бумаг. Везде бы такую оперативность. Разделив армию на три отряда, мы все выдвинулись по заранее подготовленным маршрутам, попутно одергивая себя от желания перебить наших проводников. Ведь тролли были врагами людей в течение многих тысячелетий, старые рефлексы так легко не выветриваются. Отряды возглавили я, Фалрик и его зам, Марвин. Как итог, при помощи троллей, вся зачистка окрестностей заняла жалкую неделю, а ведь я уже рассчитывал на месяц-полтора непрерывных поисков прячущихся орков. Не обошлось даже без казусов. После вырезания одного крупного клана орков, чьи бугаи наравне с топорами использовали подобие глеф и алебард, обнаружив пленных, увязавшаяся за мной троллика на радостях попыталась меня едва ли не изнасиловать прямо перед клетками, узнав, что внутри сидят тролли из ее племени. Едва смог приказать ей разъяснить все своим сородичам и ждать меня ночью в шатре. Вздорная дикарка, но мягкая в нужных местах. А сейчас передо мной предстали не ставшие проблемой для альянса орки, а толпа каких-то животных, что бессмысленно галдели, дрались друг с другом, отбирали друг у друга шкуры и прочие атрибуты обезьяньей стаи. Фалрик, не знаю, что тут случилось, но строй войска и начинаем атаку. За половину часа ряды моего войска были построены, а зеленокожие даже не обратили на нас внимания. Киваю своему другу Фалрику, давая знать, что пора. Марвин. И Марвин не подвел, начав, что есть силы, трубить в доверенный ему рог. Войска дисциплинированно двинулись в атаку, первыми, как и положено, шли дворфы-мушкетеры, которые должны первыми начать расстреливать противника, следом за ними шли пехотинцы, которые едва возникнет угроза столкновения дворфов-мушкетеров и противника в ближнем бою, должны быстро выйти вперед и принять удар на себя. Третьим рядом были маги-целители, мне кое-как удалось выбить их у Долорана. К тому же эти маги, кроме слабых чар исцеления, владеют и другими чарами. Все это позволяет лордеранской армии перемалывать любого противника. Есть в кадровых частях еще и мортиры, паровые танки и даже всадники громового молота на грифонах. Но мой отец в последнее время стал непреклонен в вопросах финансирования моей личной армии, и сократил его на порядок. Да и цена покупки танка или найма мортир, не говоря уж о заключении контракта с всадником на грифоне, такова, что мне проще собрать с нуля и содержать в течение года пару рот солдат улучшенного состава, дворфы-мушкетеры вместо арбалетчиков, чем усилить мою армию означенными излишествами и оплачивать их содержание и боеприпасы. После пары залпов орки нас заметили, и даже атаковали, вначале, а после с воплями носились по плато, а то и вовсе помчались к стенам форта, старательно оббегая длинные колья с гроздьями какой-то пакости. Трубите наступление, прижмем твари к стенам и аккуратно перемелим. Подступая к стенам и постреливая по оркам, дворфы наконец смогли рассмотреть колья с их украшениями. В рот мне ноги, это же орочьи башки, на эмоциях выкрикнул один из дворфов. Прям как дома, в Орлиный пик. Только у нас каждый башка на отдельный кол садет. Ну и мерзкое же зрелище. Воистину противное воинам света. По окончании кампании отдам приказ сжечь эту мерзость. Вот уже проводится расстрел орков, мечущихся возле стены, отбрасывание их жалких контратак, но зеленые почему-то боятся подниматься на стену или проходить по руинам ворот. Святой свет, а с воротами то, что случилось, такое чувство, что в них долоранский магистр запульнул от души. С чего это все так происходит? Словно эти отбитые на голову твари начали бояться за собственную жизнь, а ведь даже встреченные нами батраки орков были достаточно отважны, чтобы броситься в бой, давая своим женщинам с детенышами уйти прочь. Но вдруг за стеной раздались гортанные крики, видно, как на стены взлетело несколько зеленых фигур, которые метались по ней, размахивая руками и гортанно крича. Вдруг один из орков взмахнул руками и рухнул со стены на улицу к своим сородичам, которые словно в ужасе отхлянули прочь от убитого. Присмотревшись к телу, я лишь хмыкнул, отметив, что его грудь в 5 местах пробита болтами. Неожиданно раздался громкий треск и грохот, как от удара молнии. Найдя источник звука, я увидел летящего по воздуху и уже падающего орка, который дымился, а на стене была фигура человека со здоровенной булавой в руках, по которой прыгали молнии. Похоже, этот пацан дождался подкреплений. Рядом со мной раздался голос Фалрика, что указывал рукой на человека с булавой. «Что скажете, ваше высочество? Этот парень достоин того, чтобы сражаться под вашим началом. Примечание к части. Народ, нужна помощь. По моей задумке, у всех побывавших в заварушках лордеранских род, или хотя бы просуществовавших больше года, есть свои клички. К примеру, у Артаса есть роты с погонялами, сладкие девочки привели в казарму шлюх и спалились, жлобные гоблины обирали убитых так, что даже гоблинам поживиться было нечем, бухая кавалерия набухались при смотре перешедшим в бой с разбойниками. Счет 149-0 в пользу бухой кавалерии. Так вот, тер будет в итоге с похудевшей до 50 человек роты, и будет ее доукомплектовывать. Но его роте и ему самому нужно будет звучное погоняло. Я разрываюсь между озабоченной ксенофилой и ротой изуверов. Прошу предложить еще варианты. Часть 34. Примечание к части. Спасибо всем, кто предлагал варианты названия для роты и погоняло для Терентия. Частично отбичено. Маленькое предупреждение для читателей. В главе будут сцены секса, порнухи, трахин-трахина. И вот тогда-то все и завертелось. Вот представь картину. Эти кретины не придумали ничего лучше, чем притащить в наш барак десяток шлюх и пару бочек винища. И вот все уже поддатые, на девочках из одежды только башмаки, а на наших сержантах и капитане лишь шлемы. Уже и прочие парни начали разоблачаться, ожидая веселья. И тут в барак вваливается его высочество с Фалриком и Марвином по бокам. Сам принц тогда 16-летним юношей был. Ну ты понимать должен, да? Значит, смотрит на происходящее, краснее, удивляется и спрашивает вслух, и что же это такое? А наш бывший капитан ему в ответ: тут у нас сладкие девочки, ваше высочество, кого пробовать будете? Ну, наш принц на это ничего не сказал, просто дал тому кретину по роже, да ушел, а на утро всех, кто старше сержанта по званию, в гарнизонные крысы отправили, а капитана бывшего вообще уволили со службы. Ну а на построении нашу роту иначе, чем сладкие девочки, принц Артас больше не называл. Вот так к нашей роте название и прицепилось. Бвах-ха-ха-ха, раздалось от всех слушавших эту историю. Просто охрененная история, умереть не встать. Ах да, вам должно быть интересно, что тут происходит. Отходняк после того, как соленый пот был спасен от угрозы захвата орками, очевидно же, каждого солдата, пережившего наше дерьмо, ждал отдых, слава, женщина и выпивка, как раз с последней мы уже начали. Точнее, еще пару дней после истребления осаждавших, народ наспех ремонтировал стены и орудия, убирали трупы. Армия принца не слишком-то хотела заниматься уборкой, но в нашей компании им другого выбора и не оставалось. Тем временем, наши оставшиеся тролли гоняли по округе уцелевших и разбежавшихся зеленокожих. Дворфы, в свою очередь, выцыганивали у принца и капитана Фалрика подписи на каких-то договорах и разрешениях, дабы иметь королевскую печать, попутно обсуждая цену вопроса. Ну а я с моими друзьями, помимо послеосадной рутины, мы пытались общаться с бойцами его высочества. Поначалу все общение шло туго, многие из новоприбывших держали морду, но к началу марша в сторону Саббата, а после и в комендатуру, лед тронулся, и контакт с некоторыми офицерами и бойцами был налажен и продолжен уже более неформально, собственно, в Саббате. Так как Саббат долгое время был нашей базой, принц дал добро, чтобы могли задержаться в нем для отдыха и ремонта, прежде чем присоединиться к остальной армии. Все же сейчас мы были самым угашенным подразделением в округе. Оставив с нами на всякий случай еще пару рот, его паладинчество увел всех остальных вперед, так что и нас после восстановления ждал марш вслед за основной армией, под светлые очи госпожи коменданта Ирис Риендрит, для разбора полетов, нанесения награждения и причинения повышений. В кабаке при разговорах о моей роте от коронных бойцов время от времени слышалось то изуверы, то озабоченные, правда звучало это не зло или оскорбительно, а словно одобрительно весело. Как оказалось, здесь в этом было больше смысла, чем в обычном солдатском, похабно-дебильном юморе. Я бы даже назвал это натуральной традицией. Как рассказали мне мои собутыльники, в армии принца у каждой роты солдат или конного эскадрона было свое прозвище, зачастую нелепое или обидное, но этими прозвищами члены подразделений наоборот гордятся, и такая традиция в ходу только внутри личной армии Артаса. Ясен пень, что любой солдат готов своего соседа трехэтажной конструкцией покрыть, но вот так, чтобы гордиться этим как блестящей медалью на груди, настолько конченые придурки водятся только здесь. Тем более, что прозвище роте новичков старослужащие придумывают сами и подходят к этому крайне ответственно, так это показатель их уважения и признания. А так, из-за участия в той соленой мясорубке, когда я и мои бойцы удержали форт при осаде в разы более многочисленной армии орков, мне в виде аванса назвали прозвище двух подразделений и право обращаться к ним так, что уже было чем-то вроде посвящения в офицерские ряды армии принца. Первая рота, хоть и числящаяся за принцем, но при этом безвылазно сидящая в столице, состоящая из младших сыновей первых лиц в политике и нового, покупного, дворянства. Их называют не иначе как помпезные шлюшки. Думаю, очевидно почему. Ну и про сладких мне рассказывали сейчас. Боюсь, что и за моими ребятами сейчас закрепятся изуверы озабоченные. Уж больно экспрессивно принц Артас отреагировал на описание нашего бытия, когда мы орков пугали, да с троллыками развлекались. Правда, он был не в курсе того, что своим криком души нашу роту окрестил. Кстати, у меня тоже появилась новая погремуха, только получил я ее уже от всего старого коллектива и подтверждена новыми знакомыми. Теперь я тер дикарь. Это из-за того, что мои рассуждения перед орком были услышаны и запомнены моими же бойцами, чем они и поделились с новыми личностями. Ну а кто-то умный выдал такое рассуждение. Я плотно якшаюсь с троллями и учу их обычаи, один такой даже на живом орке применил. И судя по обычаю тролли те еще дикарис, и тер у нас дикарь, раз у троллей учится, даже ихними бабами не брезгует. Как будто сами они от женской ласки отказывались, даже такой экотической, хитрюги недоделанные. Впрочем, скажу честно, такое прозвище мне нравится, а уж звучит куда лучше, чем представившиеся в моем воображении варианты, где самым безобидный звучал бы как бабник. Ну а сейчас в Саббате уже третий день отдыхают, восстанавливаются оставшиеся в нем изуверы озабоченные и еще пару рот из армии Артаса, оставленные с нами в качестве усиления. Последние старательно агитируют ребят и меня в частности, перейти в армию к принцу для участия в очередной военной кампании, на этот раз с маршрутом Лордерн, Келталас, Зуламан. Мол, раз уж мы такие знатные троллеведы, то и с зуламанскими зеленками нам воевать сподручно будет. Вообще предложение для меня безумно выгодное. Да, я все еще помню о своих планах держаться от принца подальше, но если так рассудить, пока его паладинчество не поехал кукухой, место рядом с ним – это самый крутой трамплин, на который я могу рассчитывать, просто безумный рост по карьерной лестнице. Круче только в орден Серебряной Длани вступить, но это не про меня, происхождение подкачало, характер, да и с набожностью у меня проблемы. Сейчас я намерен выбить для себя и своих людей пару-тройку недель отдыха, чтобы привести в порядок свои дела в этих краях, прежде чем отправляться на новую заварушку. Надо будет узнать у Ириса новой диспозиции в регионе, а после-после уже дела. Вступить по закону во владение бывшей хатой Рейнольда Блэкмура, сыграть троллью свадьбу с Зенку, ибо она и сама весьма симпатичная особа, как телом, так и по характеру. А упустить ее приданное в виде 60-ков женщин и девушек, такого же числа пацанов, 30-ков девон и целой долины, обеспечивающей пищей как своих жителей, так и производящую крайне многочисленные излишки продовольствия, будет невероятной глупостью. а еще договориться с кучей народу, чтобы все прибыльные дела, в которые я влез, отдавали Зенку как моей жене и представителю некоторую часть прибыли. Не столь большую, чтобы ради нее начинать ссору с окрепшими троллями, но достаточную, чтобы жить ни в чем себе не отказывая и иметь запас, на случай непредвиденных обстоятельств. Эй, дикарь, куда в мыслях улетел? Меня вернул в реальность голос одного из лейтенанта, как раз того, который сладкими девочками командует. Именем его пока никто не называл, только по прозвищу, Сластена, задумался над своим будущим. Ик, хорошо пошла, все же доля выпитого уже изрядно дала мне в голову, так что язык уже прилично заплетался, как и у моих собутыльников. И что надумал? Ты это, не тяни давай, с нашим принцем хоть куда. Да прав ты, с вами я, но не все так быстро же. Вот лично мне потребуется выбить себе на улаживание личных дел тут 2-3 недельки, а потом, хоть в Зуламан. Поможете? Ха-ха-ха, а ты как я погляжу, резкий парень, уже личные дела появились. Так и скажи, что после боя просто хотел всех местных девок перепортить, чтобы тебя, дикаря, тут потом еще год вспоминали. Ха-ха-ха, в точку. Начну со служанок, потом свадьбу сыграю с сестрой троллиева вождя, а потом графскую дочку. И всех так, чтобы потом целый день ходили как кавалеристы. Кхык-хак-ха, шутник, мля. Надеюсь, ты с ними не одновременно кувыркаться будешь, графская дочка, эк ты загнул. Может, еще и на госпожу коменданта свой ха наложишь, а чего нет то? Она что, по-твоему, уже и не женщина? Или думаешь, у меня сил на всех не хватит? Так я графскую дочку и троллику друг на дружку уложу. Хе-хе, а вот госпожу коменданта, ну, тут особый подход будет нужен. Да, а может, опишешь этот свой особый подход поподробнее? Раздался за моей спиной знакомый женский голос, с демонстративно добрыми интонациями, вот только чей, из-за выпитого я начал соображать туговато. Вижу, как у сидящих передо мной офицеров округлились глаза, они стали демонстрировать мне различные какие-то жесты, подбадривают что ли, ну сейчас я им выдам, мой язык просто летел на крыльях хмеля.